327. Даю свидетельство прихода. Ему будут предшествовать сдвиги завершающие, ибо после прихода перемены пойдут не по форме, но по содержанию. Формы будут менять свою сущность без внешней ломки. Потому так важно, чтобы коренные изменения форм жизни общественной произошли до явления моего. И те народы, которые в этом преуспеют, пойдут впереди других, не успевших. Под водительством мудрым страна может достичь рассвета. Но если форму ее жизни от вчерашнего дня и сознание масс отстало, то другая, готовая под водительством мудрым, преуспеет во 100 крат быстрее. Эволюция народов в новой эпохе требует новых форм всей жизни, и желающие преуспеть должны их принять. Ключом сатья-юги является кооперация, психическая энергия и движение женщин. Эти дары эволюции надо срочно принять. Кооперация и сотрудничество всего и всех во всем. Смотрите, как успешно развивается она на совершенно новых основах среди народов нового мира. Также и женщина равные права получила. Но это лишь начало. Посев добрый дает всходы великие. Психическая энергия укрепится, приняв учение жизни. Смотрите на утверждение этих трех и по утверждению их и судите.